15d. 15d. Übersetzen Sie. В то время мы жили в Гамбурге. Damals lebten wir in Hamburg. Вы когда-нибудь были в Штутгарте? Sind Sie schon mal in Stuttgart gewesen? Помните последний раз, когда мы были в музее? Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als wir das Museum besuchten? Я этого не помню. Daran kann ich mich nicht erinnern. Уже несколько лет прошло с тех пор, как я была там последний раз. Es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal dort war. Мы уже отъехали на 50 километров от города, когда поняли, что забыли дома сумку. Wir waren schon 50 Kilometer aus der Stadt heraus, als wir bemerkten, dass wir unsere Tasche zu Hause gelassen hatten. Участвуйте в следующем диалоге, отвечая по-немецки с помощью подсказок на русском языке. В каком городе мы побываем в следующий раз? Welche Stadt besuchen wir das nächste Mal? Würzburg. Я никогда там не был. Da war ich noch nie. Wann sind Sie denn mit einer Stadtführung dran? Не раньше октября. Erst im Oktober. В прошлом году я провел 3 экскурсии по городу. Ich habe doch letztes Jahr 3 Stadtführungen gemacht. Не помните? Erinnern Sie sich nicht daran?